Ленинград, май 1987 года. В малом кинозале Ленинградского дворца молодежи просмотр «Яхи для своих». Леша Вишня заряжает пленкой киноустановку, в зале гаснет свет, и длинный луч прорезает темноту. В первых рядах сидят ленинградские рок-музыканты, среди которых и главные герои фильма. Большинству из них фильм понравится. Съемки «Яхи» станут началом прочной дружбы между Рашидом и Виктором. С них же начнется постоянная работа Цоя в кино. «Мы с ним могли говорить о чем угодно. О кино, о музыке, о жизни вообще будет вспоминать те времена Рашид. Споров у нас не было, мы находили всегда что-то общее, и это доставляло нам удовольствие. За прошедший с нашего знакомства год Витя умудрился сняться в 4 картинах. Как только у него заканчивались съемки в одном фильме, сразу начинались съемки в другом. Это «Яха», «Конец каникул», «Рок», где Виктор играет вместе с Башлачевым, и «Асса». С фильмом «Асса» в его личной жизни начались перемены. Он влюбился. В его жизнь вошла Наташа.